Александр Плетнев. Проект «Орлан». Одинокий рейд. Баренцево море. Зачастую мы состоим из кучи незаметных и обыденных мелочей, нежели из чего-то большого и важного. Как там в песне? А море смеялось? Хрен оно смеялось. Здесь, в северных широтах, да еще в это время года, оно, как правило, хмурое, как и небо, набрякшее свинцом низких облаков, плюющееся ледянистыми каплями. И ветер сырой и промозглый, треплющий колючим скарбом мороси и снежинок, единственное, что не укрыто под штормовым плащом, лицо. Терентьев щурился на ветер, закрывая наветренную щеку отворотом капюшона. Глядя с открытого мостика, как при очередной смене курса, крейсер подставляет то одну скулу под удары волн, то другую. Впрочем, при таком волнении на 16 узлах 26-тысячетонный корабль стальным монолитом взрезал неспокойное Баренцево море, словно не замечая взлохмаченных волн, отбрасывая пенные усы уже ближе к полубаку. Следствие большого развала носовых обводов. Иной раз особо рьяная волна вздымала тучи брызг, но высокая носовая конечность и в худшую погоду не допускала забрызгивания палубы. Взгляд невольно скользнул на рядки крышек люков, закрывающих главный ударный комплекс. 20 крылатых ракет «Гранит». «Все-таки смеется», – сделал вывод капитан первого ранга Терентьев, командир атомного крейсера Петр Великий. «Только недобро как-то. Пакостно». После его вступления в должность командира корабля, крейсер в основном торчал у причальной стенки, лишь пару раз выходя на выполнение учебных задач по стрельбам и маневрированию. Однако эволюции корабля были ограничены по длительности. Экипаж на Петре был недоукомплектован, и ко всему еще многие матросы и даже офицеры были новичками. Причина была в систершипе Петра, крейсере «Адмирал Нахимов», модернизация и ремонтные работы на котором подходили к завершению. Наспешно доведенные до ума Нахимов просто не успевали набрать и обучить экипаж. Фактически полный апгрейд по радиоэлектронной аппаратуре и новым системам вооружений требовал новых людей, с которыми тесно работали заводские специалисты. Но большинство же БЧ... Примечание. БЧ. Боевая часть. Таких как ходовая, румпельная и остальные основные системы остались практически прежними. Вот этих парней из экипажа Петра и забрали на новообкатываемый крейсер. Командование божилось, что как только они натаскают там своих новобранцев, людей вернут. Терентьев же не особо в это верил и гонял своих в хвост и гриву. Сначала у причальной стенки, по теории и с неработающими механизмами, доводя действия матросиков до автоматизма. Типа имитации действий. Там повернуть рычажок, тут щелкнуть тумблером и так далее. А уж потом и в короткие эволюции крейсера в море. Радовало хоть то, что, доходя к срочников, было не более трех десятков. Основной экипаж состоял из офицеров и контрактников. На командование он был не в обиде, понимая, если бы не обстоятельства с ускоренным вводом в эксплуатацию Нахимова, то ему вообще не видеть этой должности. Проблема для него была в другом. С некоторых пор Терентьев заметил, что любовь к морю изменила свой идеалистический окрас. Месяцы рутинной службы на берегу сыто расслабляют, когда приходишь на корабль от уюта и домашних котлет, как на какой-нибудь завод, фабрику, только что выслушивая бравые рапорты у трапа и на мостике. Даже брюшко появляется, с легким презрением думалось ему. Но эта идиллия с берегом длится недолго, и незаметно подкрадывается нудящее ощущение скуки и некий зов моря. И уже вступив на палубу, протопав по переходам, поднимаясь на мостик, вдруг замечаешь, как в тебя проникает через подошву ботинок затаенная вибрация незамолкающих механизмов. И ты невольно достраиваешь в мозгу многоэтажную конструкцию корабля, понимая его величие и силу. начиная от чутких ушей локаторных антенн через посты различных БЧ и покоящихся в контейнерах боевых ракет, выжидающих своего часа, до необузданной, но прирученной энергии ядерной установки. Последующий выход в море переполняет эйфорией ожидания новизны, сопровождается неким чувством привычной значимости. Однако эта жажда странствия оказывается быстро насыщаемой. Почти мальчишеский восторг куда-то улетучивался, заполняясь учебными или, естественно, условными боевыми буднями. «Тянет назад, домой». «Стар ты стал», — говаривал он порой, ловя себя на очередном хмуром ворчании. И тут же отшучивался. «Не дождетесь». Как водится, оправдывая себя той или иной причиной этого самого недовольства, находя основной довод – ответственность. Может, в этом и были основания у командования КСФ? Примечание. КСФ – Краснознаменный Северный флот. Назначить именно его командиром Петра – спокойного, рассудительного и не особо рвущегося в боевые походы, пока крейсер вынужденно простаивает. Нет, не смеется. Терентьев уже не столько всматривался в теряющийся в сером мареве горизонт, сколько к своим ощущениям. Оно сразу как-то зловеще ухмылялось. Изначально. В этот раз из штаба дали добро пробежаться подальше, даже отработать взаимодействие с новеньким СКР «Туман». Примечание. СКР «Туман» – сторожевой корабль проекта 11540. Предназначен для поиска, обнаружения и слежения за подводными лодками противника, обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей. Учебную задачу по противолодочному поиску. Да и сам Терентьев небезосновательно считал, теорию надо подкреплять усердной практикой. В роли противника намечалась новейшая дизель-электрическая лодка проекта 677 под шифром «Лада», вышедшая с пункта базирования на последоковые мероприятия. Подводники в играх участвовать не собирались. У подплава свои заморочки. Дифферентовка, погружение на рабочую глубину, проверка герметичности прочного корпуса. Но поработать по ним издалека разрешили. Тут главное было не мешать подводникам, не заходить за забор, линию разграничения на карте. В общем, ничего сложного не намечалось. Обычная отработка противолодочного поиска в заданном квадрате. «От буя до буя», – по-своему интерпретировал капитан второго ранга Скопин, старший помощник командира корабля. Снялись с бочки, вышли в Баренцево и почти сразу на радарах поймали обещанного погранцами супостата. Примечание. МЧПВ. Морские части погранвойск. Крутится у границ территориальных вод. Дали полный ход и вскоре установили визуальный контакт. Опознали норвежский корыто-корвет типа Nordkapp, ровесник Петра. Примечание. Норвежские корабли береговой охраны типа Nordkapp и Петр Великий, тяжелый атомный крейсер типа Орлан, вошли в состав своих флотов в 80-х годах 20 века. Амеры, те обычно отбегают подальше от наших гранитов. Терентьев в бинокле рассматривал маячивший на траверзе всего в 30 кабельтовых норвежский корабль. А эти – викинги, блин. Как ни в чем не бывало, крутятся у самых тервод. Гадово племя. Не любил он их, таких правильных, цивилизованных. Европейцев, мать их, с их так называемыми ценностями. Зато когда страна была в беде разрухи, эти все лезли раздербанить, урвать кусок. Вся эта антанта. Что характерно, и норвежцы туда же. Выхватить себе добычи пока по зубам дать не могут. Примечание. Начиная с апреля 1920 года, норвежские промысловые суда вторгались во внутренние воды РСФСР от Мурманска до Архангельска, варварски истребляя десятки тысяч тюленей. Зачастую их сопровождали норвежские военные корабли, которые открывали артиллерийский огонь по русским пограничным катерам. Лишь с появлением в 1933 году на Баренцевом море первой группы советских боевых кораблей вторжения норвежцев прекратились. Понятно, давно это было, но чем они лучше сейчас? Считают себя тут хозяевами моря, устраивая рыбные войны с ими же выдуманными правилами и ими же порой нарушаемыми. Туман пристроился в кильватер Петру. Держась территориальных вод, двинули в заданный район. Норвежцы, естественно, увязались, следуя на траверзе. Вышли в свою зону, почти к самому рубежу разграничения районов с подводниками. Гидроакустического контакта с Ладой установить не удалось. Не отвечала подлодка и по звукопроводной связи. «Может, их тут вообще нет?» – засомневался Старпом. Отработали, довели лодку до навигационного состояния и тю-тю в Лицу. Примечание. Западная Лица. Название пункта базирования подводных лодок Северного флота России. Еще этот норвежец тут ошивается. Как-то он нетипично, сволочь, маневрирует. Запросили СКР «Туман». Те тоже признались в бессилии, хотя у них поисковая аппаратура стояла самая современная. «Подойдем ближе?» – не терпелось Старпому. «Там забор», – предупредил штурман. «Вертолет бы туда с буями, но не спортивно. Это пронырливое, а вернее поднырливое братья специально решило нам устроить западло, а потом поржать на досуге, что опять поводили занос надводных», – насупился Скопин. Сказывался легкий холодок взаимного неприятия подводников и надводников, сложившийся еще в военных училищах. Доложили оперативному дежурному в штаб. Там, видно, тоже болели за своих. Быстро выяснили в Заозерске, в штабе подводных сил. Лодка на позиции, и предложили немного зайти в сторону подводников. Осторожно. «Ну не мудаки!» – наливался возмущением Старпом. «Осторожно, это как? Чтобы их акустики нас прозевали?» Лодка на тесте, взбредет им в голову неожиданно всплыть и угораздит аккурат нам под киль. «Значит так», – принял решение командир. «Идем за забор, ход полный, так нас точно услышат. Милю. Затем циркуляция, выходим. СКРу оставаться в зоне маневрирования, вести акустический поиск». Обедовый подплав действительно решил поиздеваться над коллегами-надводниками и тоже подошли к границе. Подкрались совершенно незаметно. Тихие они очень, лады. И когда Тарк взбаламутил воду винтами, тут же вышли по звукоподводной, передав условным «вы торпедированы». И ничего лучше не придумали, как всплыли под перископ. Чего они не учли, так это циркуляции тяжелого крейсера. Тяжелого во всех отношениях, имеющего нехилую инерцию. «Перископ, прямо по курсу, 5 кабельтовых!» – заорал сигнальщик. «Стоп, машина!» – немедленно среагировал командир, взглянув на лак и возрадовавшись, что корабль не успел набрать полные 32 узла. Следом команда, и рукоятки машинного телеграфа дважды отыграли на самый полный назад. Затем на стоп и снова на полный назад. То есть отработали максимально возможный задний ход. Распоряжение ушло трансляцией по всем линиям связи и отдельно в ПЭШ. Так положено. Примечание. ПЭШ. Пост энергетики и живучести. Вот на этом тягучем моменте пришлось поволноваться. Перископ приближался, отрабатывать рулями было не совсем разумно из-за заноса кормы. Решение было принято правильное, только полный назад. Машины надрывали винтами воду в реверсе. И, наконец, крейсер, замедлившись, попятился. Попятился да так бодро, что даже кильваторный след от носа появился. Кто-то в рубке вздохнул с облегчением. А, как всегда, не сдержанный на язык Скопин, вроде бы не к месту, но по эмоциональному окрасу вполне подходяще ляпнул. «Лежу я на ней, спрашиваю. Тебе не тяжело?» А она в ответ томно. «Это приятная тяжесть». «И понимай, как знаешь». А никто и не переспрашивал. Заняты. Отработали стоп-машины и малый вперед, довершив циркуляцию. Атомный исполин, выписав замысловатые элементы движения под любопытными взглядами скандинавов, лег на курс вдоль условной границы разграничения. А подводники по радиосвязи, как ни в чем не бывало, выразили свое неудовольствие, что крейсер влез в их район, убрали все свои штыри и мягко растворились под водой. Точнее, попытались. С тумана доложили, что акустический контакт с лодкой не утерян, и скинули на биц крейсера пеленг и расчетный курс субмарины. Примечание. БИЦ. Боевой информационный центр. Началось то, зачем пришли. Прогон акустических систем и молодых специалистов в противолодочном поиске. Размотали за кормой буксируемую гидроакустическую антенну и пошла работа. Научебная отработка на своих плавно, а точнее неожиданно, перешла в кошки-мышки с чужими. Сначала сбиться на мостик стуканули, что по линии особого отдела пришла срочная секретка. Следом заявился сам особист. Доложил, положил дешифровку и по-быстрому ретировался, потому как имел вид бледный и болезненный. Терентьев не успел еще с ней ознакомиться, как пришла новая вводная из штаба. Подтверждали сведения, полученные от разведчиков. Суть была в нахождении в их секторе британской подводной лодки. Осведомленность командования включала даже тип и название ПЛ – атомная торпедная. Артфул – совсем свежей постройки. Нащупали британца там, где и ожидали – под килем Нордкапа. И сразу стали понятны странности эволюции этой посудины с надписью «Куствакт». Примечание. Куствакт. Береговая охрана. Норвежская. «Интересно, если бы не наводка из штаба флота, наши слухачи смогли бы ее обнаружить?» – мрачнел мысленно Терентьев. Норвежец своими винтами весьма эффективно забивал все шумы атомохода. И ходили они как привязанные, словно тренировались уже где-то такой слаженности. Как бы то ни было, с тумана доложились об установлении гидроконтакта весьма скоро. Задачи по отработке взаимодействия никто не отменял, но решили отказаться от использования вертолетов в гидроакустическом поиске, чтобы не напугать потенциального противника. Пусть думают, что мы не знаем про лодку. Так и крутили до темноты, то расходясь с натовцами, то сокращая дистанцию, то теряя гидроакустический контакт с британцем, то снова восстанавливая. Ночью то же самое, только не таясь, поглядывали друг на друга, облучая радарами. А утром Нордкап убежал в сторону своих берегов, буквально бросив подлодку. Это было любопытно наблюдать, как потерявший свою тактическую накидку-невидимку британец сначала притаился, скользя под водой на скорости не более 2 узлов, словно в растерянности. А потом надо быть дураком, чтобы не понять, что он обнаружен. Тогда, уже не скрываясь, субмарина, развив 20 узлов, направилась на северо-запад. Туман увязался следом, забрасывая навесик из гидроакустических буев с вертолета, чем удавалось сравнительно легко сопровождать субмарину. Артфул дал максимальные 29 узлов, уходя по струнке, тем самым выказывая намерение оставить этот район. Ко всему из штаба пришла квитанция. В целях не нагнетания обстановки и во избежание провокаций и новые вводные. Сторожевик, лениво выписав пенную дугу, лег на обратный курс. Вскоре командир тумана передал на крейсер, что перехватил радиообмен по пеленгу подлодки. Наверняка на перископ всплыли, пытаются у своих прояснить обстановку через спутник связи. Пришел к простому выводу Терентьев, отдавая распоряжение «отбой учебно-боевой». СКР «Туман» отработал положенную программу с новейшей аппаратурой для обнаружения неатомных, особо бесшумных, подводных лодок. И, как тактично выразился командир сторожевика, теперь требуется заводское тестирование. «Туман» ушел на базу. Петру Великому следовало выйти в другую расчетную точку.